Среда. Снова мне не везет. Оказывается, никогда нельзя быть уверенной, что предприняла все меры предосторожности. Тетка Магдалена, которая до обеда безвылазно сидит дома, на этот раз почувствовала непреодолимое желание вкусно поесть, для чего ей понадобилось зайти в кондитерскую за пирожными. А я, конечно же, сидела там с дядей Альбином. Мне показалось, что бабище грохнется на пол от неожиданности. По правде говоря, не знаю, для чего нужно было встречаться с дядей, если он сказал по телефону, что ничего нового не разведал. Невезение, просто невезение. Теперь уже тетка Магдалена не позволит заморочить ей голову какими-то посредниками. Правда, она притворилась, что не замечает нас, но мой глаз не обманешь. Я видела, как она пошатнулась в дверях. Купив 6 пирожных, 3 бисквитных и 3 с кремом, она покинула кондитерскую. Как же отвратительно с утра обжираться сладостями, хорошо зная при этом, что угрожает сахарный диабет. На протяжении всего дня она не обмолвилась со мной ни словом, кроме случайных фраз, касающихся дома. Своего Яцика тетушка Магдалена считает полубогом. И если что-то меня утешает при мысли о грозящем скандале, то это перспектива крушения святынь, которую она воздвигнула любимому племянничку. Пожалуй, она бы отравилась вероналом. Правда, падение Яцика не на нее одну произвело бы такое впечатление. Представляю себе, сколько человек, считающих его зерцалом невинности и добродетели, а также многих других достоинств, вынуждены были бы развести руками от его двуличия. Неплохой реванш за бессмысленную болтовню о том, что я не доросла до Яцика и что он достоин лучшей жены. Интересно, какая жена была бы для него лучше? Есть ли еще другая, которая обладала бы таким тактом, была столь привлекательна и сумела бы создать для него такой уютный дом? Он нравится всем, настоящее семейное гнездышко. Ах, люди подлые! Хотелось бы увидеть ту, которая в моей ситуации сумела бы проявить максимум сдержанности и такта. Другая на моем месте уже помчалась бы или к родителям с жалобами, или к той рыжей выдре, чтобы устроить ей грандиозный скандал, и уж ручаюсь, что каждая, без исключения, организовала бы ему достойную сцену. Так значит, я не доросла до него. Он достоин лучшей. И это говорит моя милая подруга, та противная Гальшка, мне рассказала Мушка Здроевская. Обе вместе с Зигмундом Карским были в кафе-клубе. Мушка явно не врет. Во всем, что она говорила, неправдой было только то, что речь обо мне шла в присутствии Карского. Зигмунд не позволил бы сказать обо мне плохого слова. И вообще, в этом отношении мужчины порядочнее женщин во 100 крат. Взять, например, Роберта, который из-за Гальшки имел массу неприятностей, но никогда о ней плохо не говорил. Он уж слишком снисходителен. Сегодня я, к сожалению, не смогла встретиться с ним. Он постоянно занят. Полагаю, что эта мужская занятость на самом деле сильно преувеличена. Каждый из них считает свою работу чем-то святым. Каждому из них кажется, что если он скажет «у меня много работы» или «у меня важное совещание», то сами собой отпадут все варианты иного времяпровождения. Конечно, это не всегда с их стороны увертка. Я даже склонна верить им, но все-таки они переоценивают свою работу. Мир не рухнет, если кто-то из них опоздает на совещание или не придет в контору. только один раз в прошлом году у меня была размолвка с Яциком. Мы собирались на бал к Ленским. Мне было совершенно необходимо появиться там раньше 11 часов, и тут звонит Яцек с сообщением, что у него затягивается собрание некоего союза или товарищества, выборы правления и еще какие-то глупости. Он не хотел меня понять, что я должна быть там раньше 11, потому что пани Ковинская сшила себе платье, очень похожее на мое, и я не могла, ну просто не могла появиться после нее. В этих тонкостях мужчины словно слепые в лесу. Вообще, возможно, и хорошо, что у Роберта не было времени сегодня. Благодаря этому я осталась дома, и как раз около 7 позвонил Яцек из Парижа. Он очень спешил, сказал только, что еще не может определить дату своего возвращения, что придет адъютант полковника Корчинского, чтобы забрать желтый запечатанный конверт, который лежит в среднем ящике стола. Я напомнила Яцеку, что он привез большой флакон духов, ну, те, которые можно купить в Варшаве. Тотчас же, после разговора, я нашла на столе нужный конверт, а мне было очень интересно, что в нем находится. К сожалению, большая сургучная печать исключала возможность вскрытия, однако я не думаю, что содержимое могло бы меня заинтересовать. Скорее всего, там были какие-нибудь государственные бумаги и уж очень определенно такие, которым Яцек придает большое значение. На конверте красным карандашом было написано «ЛКЗ-425». Вот всегда у них свои секреты. Около 8 появился тот самый адъютант, благородного вида молодой офицер. Я предложила ему чашку кофе, но он отказался. Был весьма галантен, и я заметила, что нравлюсь ему. Несмотря на это, он сказал, что очень спешит, что пришел забрать конверт, о котором должен был позвонить мне муж из Парижа. Я не задерживала, тем более что офицер явно нервничал. Вежливо поблагодарив меня, он вышел. Когда за ним закрылась дверь, я посмотрела его визитку. Поручик Ежи Сахновский. Исключительно корректный молодой человек. Его смело можно приглашать на наши вечера. Если он из тех Сахновских с Подола, то может даже оказаться дальним родственником Яцека. Нужно будет расспросить маму. Не знаю, почему я сегодня так устала. Мне даже не захотелось пойти с Тото на ужин, и я осталась дома. Совершенно не было аппетита. Съела только 3 кусочка спаржи и выпила стакан чаю, добавив немного красного вина. Тетка Магдалена подозрительно присматривалась ко мне за столом, видя, вероятно, в отсутствии аппетита проявление запретной любви к мнимому посреднику. Да хранит ее Бог. В сущности, дело значительно серьезней. В последний месяц я поправилась на 1 кг и 400 граммов.